Глава 30. Ульяна. Вот твои подчиненные обрадуются. У Ульяны получилось натянуть улыбку. Думаю, они по тебе не скучали. Я в этом уверен, хохотнул Игорь. Ну, что поделать, хорошего понемногу. Я им не за красивые глаза зарплату плачу. Да, действительно, грустно подумала Ульяна. Хорошего понемногу. Но ведь главное, что оно было. А что ты там опять готовишь? Игорь вытянул шею, пытался разглядеть, что снова булькает на плите. «Солянку», — ответила Ульяна. «Как и обещала, скоро будет готово. Еще минут 15». «Мясо я люблю». Игорь довольно потер руки. «Ты в Москву когда обратно? Когда подруга приедет или позже?» «Но ключи надо будет передать», — задумчиво произнесла Ульяна. «А что?» «Да я как-то не готов вот так сразу знакомиться с твоей подругой». Замялся Игорь, чем вызвал у Ульяны вздох разочарования. «Да и потом подустал уже от Осиновки. Давай ты ключи отдашь и в Москву, а? Сходим в парочку моих любимых ресторанов. Оценишь, как в одном готовят стейки, а в другом подают морских гадов и икру. Настоящую икру, а не кабачковую. Что это вообще за икра такая, из кабачков и этих... баклажанов? Нет, вкусно, не спорю, на хлеб мазать отлично». «Но назвать это икрой?» Он покачал головой. «Это выше моего понимания. Как и кетчуп из кабачков. Но почему не придумали других названий?» «Это не ко мне вопросы», — засмеялась Ульяна, испытывая облегчение. Она чувствовала, как гнетущее состояние рассеивается. «А что, могу еще приготовить кабачковой икры?» «Хватит с меня пока кабачков», — категорически отказался Игорь. «Давай лучше креветки, устрицы и настоящую икру». «Сходим в театр, на выставку, да хоть куда-нибудь. В Осиновке прекрасно, но я скоро волком завою». «И напугаешь соседей», — продолжала смеяться Ульяна. Она чувствовала себя воздушным шариком с гелием. Вот-вот и взлетит. «Подруга очень хочет с тобой познакомиться». «Давай пока не надо». Игорь выставил перед собой ладони. «Я не готов так быстро отвечать на всякие коварные вопросы, типа... «Где были твои мозги, когда ты соглашался на это пари?» «Хорошо», — кивнула Ульяна. «Тогда и ты пока сильно не распространяешься обо мне». Ульяна не хотела, чтобы Олег о ней узнал. Боялась, что может вспомнить. Имя у нее не самое распространенное, и за давностью лет невозможно вспомнить, что там Даша рассказывала. В общем, лучше не рисковать. «Немножко поздно», — развел руками Игорь. «Нет, фото я не показывал, но Маша, моя секретарь, она же соседка твоей подруги, так что...» «Так что остается надеяться, что Олег не помнит». Мысленно за него закончила Ульяна. «Иди, мой руки», — она указала в сторону ванной. «Будем ужинать». «Я сейчас слюной подавлюсь». Игорь едва ли не побежал в ванную. Ульяна с улыбкой смотрела ему вслед. «Получается, ничего не заканчивается?» «Мечтать дальше было страшновато». Но Игорь пока не заканчивает все здесь и сейчас. «Ничего, Оля подождет», — хихикнула Ульяна. «Подруга все поймет, но свое наверстает позже. Игорю все равно не отвертеться от вопросов». А пока она накрывала на стол. Потом разливала густую наваристую солянку. Игорь ел и нахваливал, попутно жалуясь, что тренер ему устроит тренировочку. Ульяна не стала говорить, что на ее взгляд Игорь и так в отличной форме. Она эту форму изучила очень хорошо, вот просто по миллиметру. А вот ей бы самой пойти на фитнес. Немного подтянуть тело не помешает. Только деньги найти надо или силу воли, чтобы заниматься дома. Оставшиеся считанные дни Ульяна занималась привычным делом – заготовками. Знает же, что подруга и ее семейство будут ждать что-нибудь вкусное. Тем более они не ели кабачки целый месяц, так что кабачковая икра их ждет. Ранним утром в четверг Оля позвонила, чтобы радостно сообщить. «Едут домой». «Прекрасно». Тут же на это отреагировал Игорь. Они вчера пытались собрать его вещи, но увлеклись и перенесли на утро. Утром, конечно, проспали. И теперь Игорь метался, пытался быстро собрать хоть самое нужное. Ключи, документы, ноут и телефон. «Это не мои родители едут», — смеялась Ульяна. «Уверен, это хуже». Игорь был не так далек от истины. «Ну хватит хохотать, помоги лучше». «Обязательно», — кивнула Ульяна, продолжая до слез смеяться, упав на диван. Игорь бегал так, будто сейчас явится отец семейства с ружьем по душу коварного соблазнителя. Но все же пришлось вставать и идти делать в дорогу перекус и кофе. Не прошло и часа, как Игорь закинул в свой джип сумку с вещами, а ворота начали распахиваться. «Не задерживайся». Игорь притянул ее к себе. «И обязательно позвони, когда будешь в Москве. Я приеду, хочу проверить, что твой бывший не ошивается у подъезда или квартиры». Говорил он серьезно. «Лучше бы ему там не быть, иначе я найду на него управу». «Я выйду завтра утром», — пообещала Ульяна. «Жаль, что не сейчас». Тяжело вздохнул он. Наклонившись, поцеловал так, что у Ульяны закружилась голова и ослабли колени. «Может, и хорошо, что уезжают не вместе. Будет время очнуться от наваждения. Тебе пора», — напомнила Ульяна. «А то скоро хозяева приедут. Потом познакомимся», — буркнул Игорь, запрыгивая в джип. Выкатился на дорогу и, моргнув стоп-сигналами, покатил в сторону трассы. Ульяна так и стояла, пока джип было видно. А потом постояла еще, и улыбка начала медленно сползать с ее лица, а брови, наоборот, поползли на лоб. Ульяна даже прищурилась, чтобы навести резкость в зрении. Ну точно, вот катит Олина семейство. То есть, где-то возле выезда на трассу они должны были пересечься. «Едва успели», — выдохнула Ульяна. Потом достала телефон из кармана. От подруги ни звонка, ни сообщения, да и приехать должны были часа через 3 только. Это минимум. Ах, вот, значит, как. Теперь уже Ульяна махала подъезжающей машине и улыбалась как человек, который разрушил кое-чьи коварные планы. «Привет!» — Оля высунулась в окошко. «Нас встречаешь?» — спросила удивленно. «А как узнала? Погоди, ты не нас встречаешь!» — выпалила она. Ульяна усмехнулась, упирая руки в бока. Подруга всегда умела быстро соображать. «То есть твой сбежал?» Оля была недовольна. «Погоди-ка!» На съезде перед нами на трассу выскочил шикарный внедорожник, Кирилл. Это был он. «Я знаю», — спокойно произнес Олин муж. «Внедорожник, стоявший у нас 2 месяца, я хорошо запомнил». «Ах ты!» — Оля была возмущена до глубины души. «Это заговор против меня!» «Привет», — Кирилл, высунувшись, махнул Ульяне. «Я могу заехать?» — спросил с усмешкой. «Заруливайте, барин!» Ульяна шутливо поклонилась, а потом нажала кнопку закрывания ворот. Ха! То есть подруга рассчитывала все-таки поймать их на горяченьком. «Ульянка!» Оля выскочила из машины и кинулась обниматься. Следом высыпали дети. Там было классно, но дома лучше. Дальше день покатился веселый к кутерьме. Машину приехавших надо было разгрузить, Ульянину загрузить. А еще приходилось отбиваться от сотни вопросов, очень недовольной побегом Игоря подруги. «Что за мужики пошли?» — ворчала она. «Ведь я даже не твоя мать!» «Ты хуже!» — посмеялась Ульяна. «Вот так все и наговаривают на бедную маленькую меня!» — фыркнула Оля, пронзив смеющегося мужа острым взглядом. «Ничего, мы еще встретимся!» — погрозила кулаком она. Да, для Игоря встреча была неизбежна. Не получится встречаться с Ульяной и не встретиться с ее подругами. Но неизбежное можно было немного оттянуть. Вечер прошел шумно и весело. Когда Кирилл и дети ушли спать, подруги остались на кухне строить коварные планы, касающиеся Олега. Даша по-прежнему ничего говорить не собирались, но обе прекрасно понимали возникшую проблему. Если Ульяна и Игорь продолжат встречаться, рано или поздно Даша с Олегом пересекутся. Что из этого получится, прогнозировать никто не решался. Ульяна, как и собиралась, выехала утром, дождавшись, когда хоть немного схлынут пробки на въезде в Москву. Сначала не хотела беспокоить Игоря, но потом все равно ему позвонила. «Алло?» — раздался его сонный голос в динамиках. «Доброе утро, что ли?» — улыбнулась Ульяна. «Я на въезде. Но сколько буду плестись к себе, сказать не могу». «Тогда я собираюсь и еду». Ульяне было слышно, как Игорь зевает. «Так отвратно спал. Под утро только уснул. Ни тебя рядом, ни в контракты нос не сунуть». Улыбка Ульяны стала шире. «Мне тоже спалось не очень», — соврала она, не моргнув глазом. «До встречи». «До встречи». Игорь сбросил звонок. Ругая пробки и огромное количество машин на дорогах, Ульяна медленно пробиралась к своему дому. И первое, что увидела, подъезжая к подъезду, внедорожник Игоря. Она запарковала свою машину и вышла. Оглянувшись по сторонам, Игоря не увидела, поэтому подкралась к его внедорожнику и постучала в окно с водительской стороны. Стекло медленно опустилось, и она спросила: «Мужчина, вы кого-то ждете?» «Да вот, жду, кого бы пригласить в ресторан», — хитро улыбнулся Игорь. «Приглашайте», — кивнула Ульяна. «Ради разнообразия я готова не стоять у плиты». «Прекрасно», — произнес Игорь, и стекло поползло вверх. Спустя секунду он уже обнимал Ульяну, и на переднем сиденье ее дожидался огромный красивый букет. Его и несла Ульяна, нагрузив Игоря сумкой и кофемашиной. «Неужели Никитка отстал?» — размечталась Ульяна, поднимаясь к себе на этаж. «Раньше бы торчал у подъезда...» «Слушай, я все-таки поверну его безмозглую голову до щелчка», — зло произнес Игорь. На двери красной краской и большими буквами было выведено неприличное слово на букву «Ш». «Вот идиот», — выдохнула Ульяна. «Так, с меня хватит». Игорь очень сильно разозлился и наверняка бы выполнил свою угрозу, окажись Никитка рядом. Раз не понимает по-хорошему, будет ему по-плохому. «Аккуратно открывай дверь. Занесем вещи, и я звоню». «Кому?» — насторожилась Ульяна. «Да в органах знакомому». Игорь был настроен решительно. Они принесли вещи и пили кофе, пока ждали знакомого Игоря. Приехавший мужчина выслушал историю, посмеялся, сделал фото и обошел квартиры, и еще пообещал взять записи с камер. «Приглашу на беседу», — пообещал с холодной улыбкой, не коснувшийся глаз. «За мной не заржавеет». Игорь хлопнул его по плечу, на том и разошлись. «И что даст разговор?» — осторожно поинтересовалась Ульяна. «Мокрые штаны в лучшем случае». Зло усмехнулся Игорь. «И 15 суток за хулиганку». «Никитусу объяснят, что быть мелким пакостником — это плохо, а крупным и вовсе опасно». «Спасибо». Ульяна закинула руки Игорю на плечи. «Ты очень помог». «Ну, знаешь ли, какой я буду мужик, если не смогу решить даже такую мелкую проблему?» Важно произнес Игорь. Ульяна просто поцеловала его. Замечательный он мужчина. Не бросил, решив не связываться с неадекватом. Можно же надеяться, что и дальше не испугается. Ведь можно?